Это разливание, это излияние бытия, сознание, как таковое, есть все это. Все в этой вселенной, на этой планете, в мирах чувств и идей, мирах вещей и мирах без вещей. Эти тела, эти умы, эти деревья, дороги, дома, белки, насекомые, телефоны. Все это. Все и везде есть не то, чем кажется, неплотная отделенная материя. Физики вам скажут, посмотрите достаточно внимательно, и окажется, что это тело или этот стол неплотной субстанции, но состоят из молекул, атомов и субатомных частиц, которые, в свою очередь, являются вовсе не частицами, а моментами энергии. Уверяю вас, эта энергия, которой все является, есть то, что и есть вы. Сознание, бытие, излияние в самом себе. Именно это называют анандой, потому как сама природа сознания, изливающегося в самом себе, есть совершенная любовь, красота, завершенность, блаженство. Этот поток воспринимается как все это, весь этот безумный мир, включая тело, ум, который вы считаете собой. Но на самом деле, когда истинное видение происходит, оно обнаруживает, что это не вы, это машина, не машина, эти продукты не продукты, все это есть поток чистой любви. Света сознания блаженства. Это очевидно всегда, увиденное однажды, оно более не перестает быть видимым. Это невыразимо. Никоим образом невозможно передать это словами, без того, чтобы оно не прозвучало как бред сумасшедшего или как надпись на бутылочке доктора Броннера. Но это правда. Все хорошо. Все так невероятно хорошо. Все спят и не видят этого. Таким образом, они проживают жизнь в молчаливом отчаянии, жизнь, полную беспокойства и страха. Но те немногие, кто пробудился и видит это, наблюдают жизнь, пребывая в постоянном, бесконечном изумлении. А поскольку все буквально сотворено из потока чистой любви за пределами любви, поскольку чистая любовь за пределами любви – это то вещество, из которого сделано все, что мы воспринимаем как творение, как в таком случае что-либо, даже самая малая вещь, может быть плохим? Все, даже мельчайшее, есть Бог, Я, ваша истинная собственная природа. И истинная природа всего, что есть, чистая осознанность, чистая любовь, излияние себя. Человечество поистине не имеет представления о том, что такое любовь. Я не могу утешить индивидуальное «я», занимающееся поисками этого. Возможно, кто-то в определенной степени и может, рассказывая истории здесь, в сновидении, которые принесут некое призрачное успокоение этим призрачным «я». Но когда станет возможным абсолютное отпускание идеи отдельного «я», тогда то, что откроется виденью, будет любовью, состраданием, блаженством, которыми вы являетесь и которыми являются каждая мельчайшая вещь. Если не во всем остальном, то доверьтесь мне хотя бы в этом. Просто невозможно, чтобы все не было хорошо. Все есть совершенство, чистое блаженство, любовь, излияние. Любое противоположное восприятие просто-напросто не истина. Все хорошо. абсолютно, сваха.